Часть четвертая. Медленно голова подняла веки. Нет смерти. Нет. Земляной холод сдавил тело. Не прогреть землю. Не пошевелиться в могиле. По самые уши закопали. Мягкий снежок падал на запрокинутое лицо. Хоть бы опять тошнота заволокла глаза. Не было бы себя так жалко. Звери, люди, ах, звери! Жила девочка, как цветочек полевой. Даша, Дашенька, звала мама родная. Зачем родила меня? Чтоб люди живую в землю закопали. Не виновата я. Видишь ты меня? Видишь? Голова разлепила губы, сухим языком позвала: «Мама! Маманя! Умираю!» Текли слезы. На ресницы садились снежины. Позади головы на темной площади скрипела кольцом веревка на виселице. И умрешь, не успокоишься, тело повесят. Больно, больно земля навалилась. В поясницу комья впились. Ох, боль! Вот она боль! Голова разинула рот, запрокинулась. Господи, защити, маманя! Скажи ему, маманя, я не виновата. Я без памяти убила. Собака же кусает. Лошаденка и та. Нечем кричать. До изумления дошла боль. Расширились глаза, померкли. Голова склонилась на бок.